5. Но это все было позже. А пока, в 1894 году, на семейном совете в Блумфонтейне было решено, что часто болевшая Мейбл с детьми все же вернется домой в Англию. Палящее африканское солнце оказалось чересчур вредным для здоровья детей и ее собственного. Артур собирался вернуться немного погодя, когда приведет в порядок свои текущие банковские дела. Много лет позднее Толкин в письме сыну отмечал, что жены британских служащих в те времена быстро начинали ненавидеть Южную Африку. Не в последнюю очередь за то, что мужчинам она нравилась, и они нередко склонялись к мысли, что там можно остаться. В апреле 1895 года Мейбл с детьми прибыла на пароходе в Бирмингем. На первое время устроилась в тихой деревушке Кингс-Хит, неподалеку от города. Там жил дед Толкина, отец Мейбл, Джон Саффилд, веселый, но несколько докучливый человек. Он носил длинную бороду и выглядел очень старым, писал в своей книге Хэмфри Карпентер. Ему стукнуло 63, и он клялся, что доживет до 100. Большой весельчак, он, похоже, вовсе не возражал против того, чтобы зарабатывать себе на жизнь трудом коммивояжера, несмотря на то, что когда-то владел собственным магазином тканей в центре города. Иногда он брал листок бумаги и ручку со специальным тоненьким перышком, обводил кружком шестипенсовую монету и мельчайшим каллиграфическим почерком вписывал в этот кружок весь текст «Отче наш». Его предки были граверами. Видимо, от них Джон Саффилд и унаследовал это искусство. Он с гордостью рассказывал про то, как король Вильгельм IV даровал их семейству собственный герб за тонкую работу, выполненную по его заказу, и про свое дальнее родство с лордом Саффилдом. Последнее неправда. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 29. Конец примечания. Артур писал из Блумфонтейна утешительные письма, а Грейс, сестра Артура, вечерами не без гордости рассказывала Мейбл и ее детям об их предках. Истории тети Грейс выглядели совершенно невероятными, продолжает свой рассказ Хэмфри Карпентер. Она утверждала, будто фамилия семейства первоначально была фон Гогенцоллерн, потому что эта семья происходила из той части Священной Римской империи, что принадлежала Гогенцоллернам. По ее словам, при осаде Вены в 1529 году некий Георг фон Гогенцоллерн сражался на стороне эрцгерцога Фердинанда Австрийского. Он возглавил незапланированную вылазку против турок, выказал при этом неслыханную отвагу и захватил штандарт самого султана. Потому, рассказывала тетя Грейс, его и прозвали Толкен, безрассудно отважный. И это прозвище пристало ко всему семейству. Она утверждала также, что у Толкинов есть и французские корни. Якобы Толкины породнились со многими знатными фамилиями Франции, а их фамилия произносилась как «Дю Темерер». Примечание. «Отважный, смелый». Французской. Конец примечания. Впрочем, насчет того, когда и почему предки Толкинов перебрались в Англию, мнения в семействе расходились. Более прозаичная версия гласила, что произошло это в 1756 году, и что Толкинам пришлось спасаться бегством, когда в Саксонию, где находились их наследные земли, вторглись прусские захватчики. Правда, тетя Грейс предпочитала более романтичную, хотя и неправдоподобную историю о том, как один из дю Темереров бежал за Ла-Манш в 1794 году, спасаясь от гильотины, и, видимо, именно тогда и взял себе вариант прежней фамилии Толкин. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год, страница 30. Конец примечания. Мейбл и дети с нетерпением ждали Артура. Но осенью из Южной Африки стали приходить тревожные вести. В Блумфонтейне Артур Толкин подхватил инфекционный ревмокардит. И хотя состояние его вскоре вроде бы начало улучшаться, все же до весны о переезде в Англию нечего было и думать. Встревоженная Мейбл решила сама поехать в Блумфонтейн помочь мужу. Маленький Рональд даже продиктовал для отца письмо. «Кингс Хит, Эшфилд Роуд, 9. 14 февраля 1896 года. Дорогой папочка, я так рад, что приеду и увижу тебя. Мы так давно уехали. Я надеюсь, пароход привезет нас всех обратно к тебе, маму, малыша и меня. Я знаю, ты будешь так рад получить письмо от своего маленького Рональда. Я так давно тебе не писал. Я стал такой большой, потому что у меня пальто, как у большого, и курточка тоже. Мамочка говорит, ты не узнаешь ни меня, ни малыша. Такие мы стали большие. Мы получили уйму подарков на Рождество. Мы тебе покажем. Приходила тетя Грейси в гости. Я каждый день хожу гулять, а в коляске почти не езжу. Хиллари шлет тебе привет и много-много поцелуев. И любящий тебя Рональд. К сожалению, это милое письмо не было даже отправлено, потому что из Блумфонтейна пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Мейбл должна готовиться к худшему. Худшее и случилось. 15 февраля 1896 года Артур Толкин скончался. Похоронили его там же, в Блумфонтейне, на англиканском кладбище. В биографии, написанной Хэмфри Карпентером, говорится, что Артур Толкин скончался от осложнений инфекционного ревмокардита. Современному исследователю Горелику удалось найти в блумфонтейнской газете «The Friend» некролог, из которого следует, что истинной причиной кончины Артура Толкина послужило осложнение брюшного тифа. Примечание. Горелик, Tolkien in Bloemfontein, Malvern, The Journal of the Tolkien Society, 55-2014. Конец примечания. Возможно, это расхождение объясняется типичным викторианским желанием облагородить болезнь, и именно в таком виде информация дошла до Мейбл, а через нее до Рональда.